Военком подходил к месту работы, как обычно, к 8 часам. На пороге призывного пункта он приметил парня, который сидел, склонив голову на колени. Рядом стоял рюкзак. Услышав шаги, Алексей встал и, приняв стойку, смирно доложил: «Товарищ подполковник, призывник Демидов готов служить родине». Военкома такое зрелище заставило улыбнуться. Он подошел поближе, взял юношу за плечи, по-отечески взглянул в его глаза и сказал: «Пойдем, сынок, ко мне в кабинет и поговорим. Какой-то необычный ты у меня призывник». Они прошли по длинному служебному коридору, в конце которого находился кабинет подполковника. Он открыл дверь и, пропустив вперед парня, указал на стул. Алексей присел, а военком, похлопав тяжелой рукой ему по плечу, сел напротив. «Ты, наверное, хочешь мне что-то сказать?» «Говори, не стесняйся, я готов выслушать», — предложил он. «Мне пришла повестка, вот я и явился», — несмело ответил Алексей. «Не каждый день ночуют на пороге военкомата будущие солдаты». «Я должен знать, с какими проблемами призывник идет служить». «Что случилось?» — спросил подполковник, и, найдя у себя на столе в стопке документов дела Демидова, начал его перелистывать. «У меня к вам есть большая просьба. Я хочу служить в Афганистане. Вы мне в этом поможете, и, клянусь, вам за меня стыдно не будет», — пообещал Алексей. Подполковник молча закончил изучение дела и поднял глаза на парня. Спросил: «Откуда у тебя такое желание воевать?» «Там идут жестокие бои, и многие из бойцов оттуда возвращаются инвалидами, а иногда и грузом 200. У тебя ведь дома осталась только мать, если верить документам». «Она мне не мать, а жена моего покойного отца, и ее не особо волнует моя судьба», — ответил Алексей, не пытаясь скрыть сложившиеся отношения в семье. «А воевать не страшно. Страшнее жить чужим среди своих». «Я подумаю, что с тобой делать. А пока ступай, жди команду на построение. Мне нужно уладить кое-какие срочные дела», — сказал подполковник и взялся за трубку телефона. «Через час, построив призывников на плацу военкомата в 2 шеренги, подполковник поздравил юношей с призывом на военную службу и произнес напутствующие слова. К обеду ребят доставили в областной сборный пункт, где происходило разделение по командам, определяющим род войск, а позже они узнали и место, где придется служить. Перед посадкой в автобус подполковник отозвал Алексея в сторону и, закурив, произнес: «Я выполнил твою просьбу, хотя с моей стороны это жестоко — отправлять в горячую точку сироту. Ты идешь служить в десантные войска, как и твой сводный брат. Кстати, я навел о нем справки, и он, так же, как и ты, изъявил желание служить в Афганистане. Получив офицерские погоны и пройдя необходимую подготовку, он уже там практикует военные навыки в горах той неспокойной страны. Тебя ожидает полугодовая учебка. Пройдя это нелегкое испытание на прочность, сможешь сам решить, пойти по стопам брата или же остаться служить в родной стране. У тебя будет время все обдумать. Удачи тебе, солдат. Будет в жизни тяжело, найди меня, помогу, чем смогу». «Спасибо за все, товарищ подполковник», — поблагодарил Алексей и притянул руку. Военком крепко ее пожал и проводил парня взглядом до автобуса. Самолет поднялся в небо с сотней пассажиров на борту. Для Алексея, как и для многих его будущих сослуживцев, это был первый полет. Небольшая дрожь пробежала по телу при взлете. Нельзя сказать, что страх на время охватывает психику человека, а какое-то необычное ощущение испытывает, наверное, каждый, впервые оказавшийся в небе. Он сидел у иллюминатора, внимательно наблюдая за сказочным видом своей родины после взлета. С набором высоты дороги становились все тоньше, превращаясь в узкие темные линии, делящие совхозные поля и луга на различные геометрические фигуры. Водоемы казались маленькими голубыми пятнышками среди колорита природных красок. По количеству темных точек среди такой картины можно определить маленькие деревушки и более крупные населенные пункты. Когда самолет поднялся сквозь облака на заданную высоту, все преобразилось, будто внезапно наступила зима. Огромное белоснежное покрывало тянулось в бесконечную даль. Оно манило к себе. Хотелось шагнуть по этому девственному белому ковру, оставив свои следы на нехоженном пространстве между небом и землей. Со временем для человека, часто совершавшим подобные полеты, все становится обыденно привычным и не вызывает особых ощущений, но первый полет навсегда остается сказочным в памяти у каждого. В сознании Алексея это отразилось ярким пятном среди неспокойного, туманного будущего. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Ташкента. Сухой восточный климат с жарким палящим солнцем принял новобранцев в свои объятия. Автобус за 2 с лишним часа доставил ребят к месту назначения. За 6 месяцев, проведенных в учебном батальоне в жарком Узбекистане, Алексей возмужал, окреп и готов был к любым дальнейшим испытаниям. Восточный климат поменял цвет его кожи, и он отличался от местных жителей лишь европейским складом лица. И снова полет, только не на комфортабельном пассажирском лайнере, а на военном транспортном самолете без иллюминаторов, без мягких откидывающихся кресел, с гулом и скрежетом при взлете и чем-то подобным при посадке. Свое решение он так и не поменял. Защищать революцию в мусульманской стране было окончательным решением. Что толкало его идти воевать, он не знал, да особо не задумывался над этим. Уже находясь на чужеземной территории и приняв первый бой, многое понял. Не так просто убивать себе подобных, даже если это и враги. Многие так и не смогли к этому привыкнуть. Психика человека нарушается порой за секунды, а на восстановление нужны месяцы, годы, а в некоторых случаях бессильны даже самые опытные врачи. Это была случайность или же чье-то содействие, но Алексей попал в роту, которой командовал его сводный брат, Демидов-старший. Братья обрадовались такой встрече, но служба и служба. В данный момент Алексей-младший был готов беспрекословно выполнять любые приказы своего командира, в отличие от гражданской жизни, где младший никак не хотел подчиняться старшему. На войне обязательно нужна сплоченность и понимание друг друга с полуслова, с жеста, особенно когда дело касается непосредственного командира. Алексей-младший, прослужив год в Афганистане и совершив десятки походов на самые ответственные задания, стал одним из лучших бойцов подразделения. Несколько медалей за смелость и отвагу. украшали грудь Демидовых как старшего лейтенанта, так и гвардии сержанта. Они хоть и не родные братья, но внешне стали очень похожи. У обоих крепкое телосложение, одинаковый рост, смуглая кожа, уверенная походка. Сослуживцы в шутку называли их сиамскими близнецами. Солнце клонилось к закату, когда на территорию десантного полка приземлился вертолет. Штабной генерал легким прыжком коснулся каменистой почвы и, поправив головной убор, направился в командный пункт. Не каждый день эти места баловали своим визитом штабисты такого ранга. В этот раз генерала сопровождали еще несколько человек в штатском. Командир полка встретил гостей у входа, и, обменявшись рукопожатием, они прошли в палатку, затем вызвали Демидова-старшего. Спустя полчаса вертолет взлетел в небо, унося с собой важных персон. Объявили построение роты, где служили два Алексея. Полковник прошел вдоль строя, осмотрел подчиненных и произнес: «Товарищи бойцы, перед нами поставлена ответственная задача, и мы обязаны ее выполнить. Вы не раз показывали в бою свою смелость и решительность, поэтому именно на ваше подразделение и выпала эта миссия. Вам необходимо сопровождать на протяжении 20 километров нескольких иностранных граждан. Это американские журналисты. 20 километров — это совсем немного, но, учитывая накаленную обстановку на сегодня в нашем квадрате, достаточно, чтобы маджахеды устроили засаду. Во всем мире журналисты — это табу, но не для этих. Душманы учитывают еще и политику, всячески пытаясь стравить нас с США. Сейчас от них можно ожидать самых непредсказуемых действий. Наша задача — не допустить никаких эксцессов и передать этих граждан американским летчикам, которые ожидают на аэродроме. Выступаете рано утром. Вам все понятно? Так точно, — в унисон ответили бойцы. Ну, раз понятно, тогда отбой. Разойтись, — приказал полковник. И десантники отправились в палатку, которая заменяла им казарму. Едва солнце показалось из-за гор, осветив своими первыми лучами снежные вершины горного хребта, три БМП и грузовик прогревали двигатели, готовые принять эстафету у своих товарищей из соседнего полка. Смена сопровождения произошла быстро. Напоследок командиры, пожав друг другу руки и пожелав удачи, разошлись по машинам. Подразделение Демидова приняло у соседей белый микроавтобус с журналистами и, не мешкая, приготовилось к дальнейшему пути. Американцы так и не вышли из своего автомобиля. Построившись в походную колонну, впереди два БМП, затем микроавтобус, грузовик с личным составом и в арьергарде еще одно БМП, колонна начала движение. Горная местность северного склона хребта Гиндукуш постоянно подвергается сильным потокам воздуха, в результате чего происходит разрушение горных пород, а их обломки в виде осыпей скапливаются на склонах, порой засыпая горные дороги. Перед любым передвижением войсковых подразделений проводится предварительная разведка, дабы избежать самых неожиданных ситуаций. На этот раз исключения не было. Разведка шла на 2 километра впереди, регулярно докладывая обстановку на пути. Ничего подозрительного не наблюдалось, но привычная напряженность и готовность к любой нестандартной ситуации все же сохранялась у каждого бойца подразделения. Дорога, покалеченная множеством разорванных мин и снарядов, местами присыпанная мелкими каменными осколками, не позволяла машинам набрать скорость. В особенности это касалось микроавтобуса, предназначенного совсем для других дорог. Путь пролегал сквозь несколько ущелий, где требовалось особое внимание. В таких местах чаще всего совершались нападения на транспортные колонны афганскими боевиками. Каждый из бойцов, сидевших на броне, внимательно вглядывался в структуру гор, боясь пропустить малейшее движение. Душманы, привыкшие воевать в такой местности, порой устраивали засады в любых, даже непригодных для этого местах, сливаясь с горными породами в одно целое, и находились в таком положении продолжительное время. Первое ущелье прошли спокойно, и можно было чуть успокоить напряженные нервы. Здешний участок долины не позволял незаметно укрыться врагу. Оставалось около 8 километров до конечной точки, когда колонна приблизилась к очередному ущелью. Разведка доложила: путь свободен, ожидая основные силы на выходе опасного участка. Передвигаясь с максимально возможной скоростью, первая БМП уже вышла из узкого прохода между скалами, когда прогремел мощный взрыв. Он был такой силы, что тяжелая техника опрокинулась вверх гусеницами. Затем грохот взрывов покрыл все ущелье. Последнюю БМП постигла участь первой. Грузовик с солдатами также разорвало на части. Это был ад. Вокруг слышались крики и стоны бойцов десантной роты. Уцелевшие десантники бросались к укрытию, но от точных выстрелов снайперов погибали один за другим. Стало ясно, их здесь ждали, хорошо подготовившись, зная точное время прибытия колонны на точку. Алексею-младшему все же удалось добежать до расщелины между горных обломков. Он поднялся по каменным выступам на несколько метров выше и укрылся между двумя огромными валунами. Его целью было вычислить и уничтожить снайперов. Затаившись и просидев несколько минут безрезультатно, он решил поменять укрытие и подползти поближе к огневым точкам врага. Едва он покинул свое временное убежище и, пригнувшись, сделал несколько шагов, минометный снаряд угодил прямо в точку его недавнешней дислокации. Осколки от мины, ударяясь о стены валунов, рикошетили во все стороны. Несколько из них глубоко вонзились Алексею в тело, но он не ощущал боли. Взрывной волной его, уже бесчувственного, забросило в соседнюю воронку. Когда Алексей очнулся, уже никто не стрелял. Он попытался подняться, но острая боль в ноге, правом предплечье и сильное головокружение не позволили это сделать. Сквозь шум в голове от контузии он услышал разговоры. Превозмогая боль, Алексей сделал несколько движений и подполз к краю воронки, в которой находился без сознания неопределенное время. Метрах в 15 от него, на дороге, стоял белый микроавтобус, практически не пострадавший от боя. Несколько царапин, 2 выбитых стекла, рядом множество людей. Протерев здоровой рукой запыленные глаза, он стал их различать. 3 американцев в светлых костюмах, 2 мужчин. И женщина стояли в центре образованного душманами кольца. Бояков было не менее 50. Напротив журналистов в оборванном камуфляже сводный брат и 2 его сослуживца. Руки у всех 3 связаны впереди. Стало ясно, что других его товарищей в живых не осталось.